точки зрения с правильностью взгляда Сената на полную наличность в установленных судебной палатой обстоятельствах существенных признаков преступления двоебрачия, предусмотренного 1554 статьей уложения о наказаниях, я, тем не менее, находил, что формальное применение закона к обоим подсудимым и в особенности к Екатерине Г. представляется до крайности жестоким и тяжко поражающим существование последней без того глубоко. Это был яркий случай противоречия между правдой житейской, человеческой, и правдой формальной и отвлеченной. И в то время, когда последняя с бесстрастной правильностью совершала свое дело, первая громко, как мне казалось, и слышалось, взывала к участию и милосердию. Мизерра сакра. Несчастный — вещь священная. Поэтому в ожидании изготовления решения сенатором-докладчиком я немедленно обратился к исполняющему обязанности товарища прокурора Московской судебной палаты, покойному Коваленскому, поддерживавшему обвинение против Г., с просьбой ответить на некоторые вопросы. Уже 15 марта я получил ответ, в котором значилось, что на суде ничем не было доказано, чтобы поведение Екатерины Г. побудило мужа сделаться горьким пьяницей, и наоборот, более чем вероятно, что последний вступился в круге совершенно независимо от своих отношений к жене. Крестьянин же Ч., очевидно без памяти любивший свою жену и решившийся последовать за нее в Сибирь, производил на всех заседаниях прекрасное впечатление. «Разбирайся дело с присяжными заседателями», — писал Коваленский, «супруги Г. были бы, несомненно, оправданы. Их совместная жизнь в Сибири будет, вероятно, невозможной. Николай Г. тесно сроднился с жизнью на улице и в кабаке, а его жена и, быть может, ей удастся найти себе заработок и в ссылке». К письму Коваленский, бывший талантливым художником, прилагал и набросанный им в заседании портрет Николая Г., объясняя, что по общему признанию портрет очень похож, но только в натуре нос оригинала поражает своим темно-багровым цветом. Этот портрет вполне совпадает с описанием, сделанным Катковым, бывшим сословным представителем в этом особом присутствии палаты. Как сейчас помню этого субъекта, который явился в качестве живого трупа, пишет он. Маленький человек со страшно длинным вытянутым носом, совершенно красным, он был оборван в каких-то опорках и держал себя бывшим человеком. Вслед за тем, старому знакомому еще по первым годам судебной реформы в Харькове, талантливому ученому и мыслителю профессору Владимирову, вступившему в мастер состав присяжных советов, я просил его разыскать несчастную Екатерину Г. и сообщить мне свое личное о ней впечатление. 23 марта он писал мне: «Сегодня у меня была несчастная Г., и я чуть не плакал, смотря на нее и слушая ее рассказ. Во-первых, это больная, замученная, растерзанная женщина. Во-вторых, у нее сын 15 лет, гимназист, который прекрасно учится, и его приходится оставить одного и без средств. Мальчик невыразимо страдает от мальчишек товарищей, преследующих его намеками на процесс. Не стану вам говорить, что нужно сделать для этой бедной женщины. Тем более, что вы сами возбуждаете вопрос, в результате которого может быть значительное смягчение. Но говорю вам, стоит посмотреть на эту жизнь, которая называется Г., чтобы увидеть, что назначенное ей наказание есть непосильное бремя. На конвоира при поездке в Сибирь на свой счет у меня нет никаких средств. Отправиться же в Сибирь по этапу в компании преступников ей невозможно. Она просто умрет. Краши в гроб кладут. Удивляться нужно, в чем держится жизнь. Видали ли вы когда-нибудь христианскую мученицу Антокольского? Вот это Екатерина